Шел Сашка к гаражу и, несмотря на мороз, не запахивал полушубок. Горел от ярости. Батя вишли, и образ жизни мой плох, и измена брата Петра белому движению, а тот всего лишь в снабженце пошел семью, спасая от комиссаров. Так ярились палачи, что и пацанов казацких отстреливали, как псят бешеных. Эх, батя, сам-то сидит в норе пятнаху, как за убийство по первости, и молчит в стакан, а осудил. Уж так рассудком двинулся, что и родне вестей не шлет. Сашка зло отпнул выкатившиеся на дорогу останки ведра. Недаром дядька тятя Матюгов вместо поклонов слал, да и про младшего брата Ивана рассказал. Роман, а не судьба. Это ж надо. Стольких красных накрошил храбрец, что сам Краснов в офицеры двинул, да крест на могучую грудь генеральской рукой приколол. Нет, батя, коль не очухаешься от сна, не знать тебе про лихого братца. Останется моим семейным достоянием. Налетевшая на город поземка закручивала меж бараками снежные вихри, а Сашка шагал и вместо свиста ее слышал скорбный голос дядьки. «Ваня наш, Ваня!» Успел бедолага уплыть в Туреччину, а потом и в Париж, да вот только словил две пули на той проклятущей посудине. За девушку вступился лыцарь казацкий. Вишли, три ухаря решили попользовать в спящем трюме красавицу, а дядька твой их же ножом двоих резанул, однако ж последний в бок стрельнул на вылет и мышцу возле шеи как срезал, падла. Его поймали и за борт выкинули сослуживцы, но Ивану от этого легче не стало. Еле-еле та девчушка его выходила. Голова Иван, правда, к плечу склонилась, будто в думку впал, и нога левой подсыхать стала. Беда! Так клонился боец к земле аж 7 годков, и ведь не сдавался. Много написал воспоминаний о 2 войнах. Опять же, генерал Краснов его стиль хвалил, а вот публиковать труды Иван почему-то отказался. Почитать бы. Да где теперь сыщешь записи Енти? Ну, а как девица его покинула, иссяк. Стрельнул себе казак в буйную голову, да и прилег навеки на русском кладбище под Парижем. Заруби якобы сказывали, что крестов воинов православных там не счесть, до горизонта во фронт стоят. Дюж сокрушался дядька, а уж как протихоню Василия прознал от Сашки, то аж всплакнул. Эк, нас жизнь скукожила да скурвила. Конечно, племяш лишь намекнул, мол, живет батька Василий тихо, женился, на службе состоит, сторожит там-сям. Но Петр до остального сам допер. Вона! Так трухнул брательник, что и весточку не смог послать. Знать его не желаю более. Впереди зашумел гараж. Сашка остановился. Да, а коли про мои подвиги со стрельбой по кассе ментам прознал дядька, так поди и вовсе отчаялся. Эх, жаль, что так нескладно вышло, хотя деньгу срубили немалую. Эх, мам, надолго ли хватит? Ладно, еще пару раз грабану краснопузых и в завяз. Будя, женюсь, сына на ноги поставлю и честным выращу. Однако, пока со свадебкой тянули, милиция провела скорое дознание, схватила Сашкиного подельника. Ухарь тот и дом милашки купил, и на машину было замахнулся, а с его ли репутацией было так светиться? К тому же договор банды нарушил, залечь надолго на дно. В общем, били его легавые крепко. сознался в содеянном быстро и, что самое поганое, всех дружков своих выдал. Вторая ходка. Забрали Сашку ночью. Оружия или денег при нем не нашли, сопротивления при задержании не оказал. На суде ушел в несознанку, однако он все равно влепил ему 12 лет строгого режима. И осталась невеста Ленка без мужа, но с плодом любви под сердцем. Кручина напал на родню и друзей несусветная. Беременную Ленку, правда, никто не осуждал, ведь еще бы месяц-другой быть ей официальной женой, опять же, чувства у них с Сашкой были настоящими, но так уж бывает, судьба. И началась для Лены другая взрослая жизнь. Пришлось учиться и работать, ждать вести от мужа и готовиться к родам, а потом и вовсе закрутила такая поземка дней, что вздохнуть не моги. Явился на свет Божий сын Игнат. Бутуз 4 кг весом, с лихим черным чубчиком и бесшабашной улыбкой во весь беззубый рот. Здравствуй, мама! В палате роддома Лена часами любовалась казачком и думала, как же хорошо, что при рождении ни родители, ни близкие не знают о судьбе ребенка. Этот дар свыше дает волю таким мечтам и надеждам, таким светом наполняя душу, изгоняя мрак и страх из уголков ее, что хочется бесконечно благодарить Спасителя, повторяя с детства заученные молитвы. Пришла первая весть от Сашки. В ней не было ни слова о тяготах тюремного быта, ни в его характере, но зато красовался внизу единственного листка рисунок «Сердце, пронзенное стрелой». Для блатного почтальона эта татуировка на бумаге не значила ничего, но для Лены она звучала сокровенным признанием в любви. И с пятой лицом, с синими от наколок пальцами, угрюмый дядька взял от нее столь же краткий, но с вестью о рождении сына ответ: мясной пирог в дорогу, а денег отказался, буркнув: «И это у нас падло!» Ночью он скрылся. Почему-то Лена была абсолютно уверена в скорой доставке ее письма и стала ждать от мужа настоящего с обратным адресом. Оно пришло, когда Игнатке уже исполнился год. Сашка писал из госпиталя. Письмо было и радостным, возможно, ему сократят срок за примерное поведение, и пугающим. Мужу отрезали отмороженный большой палец ноги. Заразу эту надо якобы подлечить пару месяцев, а там видно будет. Далее счастливый отец просил ее фотку с сыном, передавал всем поклоны, привет и пожелания. И слезы закапали из коричневых глаз супруги. Женское сердце сразу почувствовало беду. Надо ехать. Она прочитала родным письмо, внимательно поглядывая на их побледневшие лица, рассеянно выслушала бодрые реплики. Повезло Сашке, коли раньше отпустят. А пальц, тьфу, аль не в Сибирь живем. Тут это сплошь и рядом. Когда все разошлись, кратко поговорила с отцом. Ехать? Да. Игнатки быстро сыскали няньку, студентку, заочницу Машу, и Лена села в поезд. Сашка лежал в спецблоке госпиталя Новосибирска. К ее приезду бедолагу уже лишили ступни, и встретил он жену почти холодно. «Здравствуй, Лен, присаживайся». «Здравствуй. Поцелуемся, что ли?» «Я не брит». Она растерялась. Его глаза, измученные тюрьмами, болью, очевидным вопросом, кому он теперь такой нужен, полыхали желтым пламенем эти странные, любимые, трехцветные, зацелованные ею очи. «Что ты, Саша? С похмелья не видно, что ли?» Ленка наклонилась и крепко поцеловала его в губы. «Врешь!» Он сник. «Вру!» Пошли вялые расспросы о сыне, родных, тихий ответ о больничном быте и ожидании главного, Лена не выдержала. «Я так люблю тебя, мой буйный Сашка! Ну что значит наше послевоенное время отсеченная ступня? Разве может это повлиять на наши чувства? Скорее выздоравливаю, и айда домой, казачий, отпустят!» Он усмехнулся. «Вчистую им лишний род не нужен. Как хорошо, Саша, тебя все ждут, а сын уже говорит. Папа, мама, бля!» Он от неожиданности рассмеялся. «Кто ж научил? Не батька ли мой заходил?» Лена радостно подхватила этот всплеск эмоций. «Был батя и не раз, но говорил почему-то шепотом. А после родов, помню, дала ему Игнатку подержать, так он чуть не упал с перепугу. Застыл, как с бомбой, в руках и борода дыбом». Она живо представила эту картину, и неудержимый смех сотряс ее тело. Остановилась Ленка лишь после того, как поймала горящий Сашкин взгляд на ее большой груди и аж икнула. «Что ты?» И затасковался. «Ишь, как налета!» «Кормлю еще иногда, здоровей будет!» Он кивнул на дверь. «Подопри стулом!» Наверное, на лице ее отразилось столько стыда и ужаса, что он ругнулся и отвернулся к окну. «Куда тебе?» Она залепетала было. «Да уж не смогу тут, не сердись, потерпи!» Но он быстро совладал с собой, почти спокойно спросил, что нового в городе. Для Ленки такой вопрос прозвучал, как на чужом языке. И она долго молчала, будто сились перевести. Сашка гневно повторил: «Что нового?» Она перевела дух и тихо ответила: «Скоро в новый барак переедем с мамой. Новый, с балконами такой». Без стука вошла квадратная медсестра. Нос картошкой, глаза огромные и черные. Замерла в упор, глядя на Ленку. «Что, красная такая? Водки просит?» Та совсем растерялась. «Нет, смотри мне, а то он со стаканчика тут же ноги протянет». «Ух, я тебе, Борисов! Температуру мерил, как сказано?» Сашка спокойно ответил: «Нет, гражданин начальник, но сейчас исполню». «Именно, а то без жратвы оставлю. Довел девку». Ленка встала со стула. «Я его жена, и у нас все нормально». Медсестра круто развернулась и вышла вон. Сашка вздохнул. «Видала овчарку? Это она так жалеет. Она зоне поди жрет зэков живьем и без соли, сука». Медсестра вдруг вернулась. «Свидание закончено, главврач на подходе. На выход, гражданочка». Ленка встала, отдала мужу фото и домашнюю стряпню. «Приезжай быстрее, Саш. Сын еще слишком мал, чтобы оставлять его с няней. Боюсь». Возвращалась она домой, поникшей, как ива над речкой. В голове стоял тяжелый гуд от сотен вопросов. «Где жить, как и чем?» На работу Сашку, конечно, возьмут, но когда и в качестве кого? Слесарем? Вряд ли это ему по душе. Как же вытянуть ей одной столь любимый, но тяжелый семейный поезд? Родители молча выслушали Ленкин рассказ о поездке, а потом отец спокойно сказал: «Это разве сложности, дочка? Мы с мамой семерых детишек потеряли, прежде чем вырвались из деревни, а потом еще стольким же жизнь дали». Он потер пятерней лоб, как бы в раздумье, и отвернулся, скрывая вмиг повлажневшие глаза. «Сашка оставил мне такую деньгу для тебя, что и дом в лет поставят, и на лечение ему с гаком хватит». Мать ахнула: «Вот бандит!» Семен отмахнулся: «Погоди, Акулина. Во-первых, был. К тому же он мне лично пообещал, что это последние подвиги. Честно жить решил. Лучше бы государству вернул. Ага. Они б за это благородство тут же его под вышку подвели». Семен внимательно посмотрел на дочь. «Ты должна ему тоже поверить». Лена вздохнула. «Придется». «Не разлюбила?» «Нет». Она встала и ушла в спальню.